Глава вторая. Подлинное пробуждение и возможность потери ориентации. Большая часть того, что нам говорят о просветлении, похожа на рекламу. В рекламе сообщаются только самые положительные стороны, а иногда даже то, чего на самом деле нет. В рекламе просветления нам говорят, что просветление – это исключительно любовь и экстаз, сострадание и единение, и множество других замечательных переживаний. И часто все это облекается в фантастические истории, так что у нас складывается впечатление, что пробуждение связано с чудесами и мистическими силами. Чаще всего просветление описывается как переживание блаженства. В результате люди начинают думать, когда я духовно очнусь, достигну единения с Богом, я буду постоянно пребывать в состоянии экстаза. Конечно, это глубокое заблуждение. Пробуждению действительно сопутствует переживание блаженства, поскольку это побочный продукт пробуждения. Но это не само пробуждение. До тех пор, пока мы будем гоняться за побочными продуктами пробуждения, мы будем упускать самое главное. И это является проблемой, поскольку многие духовные практики пытаются воспроизводить побочные продукты пробуждения, не приводя к самому пробуждению. Можно освоить определенные медитативные техники, например, повторение мантр или пение бхаджанов, и достичь определенных приятных переживаний. Человеческое сознание чрезвычайно податливо, и занимаясь определенными духовными практиками, техниками и дисциплинами, можно действительно достичь многих побочных продуктов пробуждения. Состояние блаженства, открытости и так далее. Но очень часто человек получает только эти побочные продукты. Самого пробуждения не происходит. Чтобы нас не увлекали побочные продукты пробуждения, важно знать, чем пробуждение не является. Духовные практики не должны быть средством достижения приятных эмоциональных состояний. Суть пробуждения вовсе не в переживании положительных эмоций. Напротив, просветление может оказаться совсем непростым и не таким приятным опытом. Это не так уж легко, когда рушатся наши иллюзии. Нелегко отказываться от привычных представлений. Мы можем упорно держаться даже за те иллюзии, которые причиняют нам большие страдания, не желая их признавать. Вставая на путь духовного пробуждения, многие люди сами не знают, под чем они подписываются. Как учитель, я стараюсь с самого начала выяснить, насколько серьезно настроен ученик. Действительно ли он хочет узнать истину? Или он просто хочет лучше себя чувствовать? Ведь процесс обретения истины не всегда сопровождается одними только приятными переживаниями. Он может потребовать от нас честности, искренности, правдивости в отношении многих вещей, а это не всегда легко. Искреннее стремление к реальности – искреннее стремление к пробуждению всегда исходит из самых глубин нашего существа. Оно исходит из той нашей части, которая желает больше истины, чем благополучия. Если мы заинтересованы только в том, чтобы лучше себя чувствовать в каждый момент времени, мы будем по-прежнему пребывать в заблуждении, потому что именно стараясь чувствовать себя лучше, мы создаем заблуждение. Нам начинает казаться, что нам и вправду лучше. Для того, чтобы пробудиться, Мы должны отказаться от привычки все время стремиться к удовольствию. Конечно, мы всегда хотим чувствовать себя лучше. Это свойственно человеческой природе. Каждый человек хочет, чтобы ему было хорошо. Мы все стремимся к удовольствиям и избегаем страданий. Но внутри нас существует еще более глубокое стремление. Я называю его импульсом к пробуждению. Именно этот импульс к пробуждению дает нам мужество посмотреть на то, как мы себя обманываем. Этот импульс побуждает нас взять ответственность за свою жизнь на себя. Мы не сможем обрести истину, следуя по пятам за просветленным учителем. Так это не происходит. Так мы будем идти вслепую. Это будет означать, что мы не хотим думать самостоятельно, не хотим сами исследовать. Когда мы слепо делаем то, что нам говорят, слепо следуем за учителем только потому, что его все почитают, мы придем только к одному — к слепоте. Еще одно существенное заблуждение в отношении пробуждения или просветления состоит в том, что его считают неким мистическим опытом. Мы ожидаем чего-то вроде единения с Богом, слияния с окружающим миром или растворения в океане. Ничего подобного. Не является пробуждение каким-то необыкновенным космическим озарением, внезапным постижением того, как устроена вся Вселенная, или проникновением в тайны внутренних механизмов реальности. Я мог бы продолжать и продолжать, но самое главное, чтобы вы осознали, духовное пробуждение — это нечто совершенно иное, нежели мистический опыт. Мистический опыт прекрасен. Это наивысшее и самое приятное переживание, которое может испытать я. Наше «я» всегда стремится к единению. Многие духовные практики, которыми занимаются люди, в действительности ведут именно к мистическим переживаниям такого рода. Это может быть опыт слияния, видение божеств или ощущение, что наше сознание расширяется за пределы пространства и времени. Но еще раз повторяю, мистический опыт и пробуждение — это не одно и то же. Я не хочу сказать, что мистический опыт не имеет никакой ценности, что он не обладает трансформирующей силой. Очень часто мистический опыт приводит к радикальному изменению структуры индивидуального «я». Так что в определенном смысле мистический опыт очень ценен. Но говоря о духовном пробуждении, мы не говорим о личном опыте. Мы говорим о пробуждении от «я». Мы говорим о переходе от одного мировоззрения к совершенно другому, о переходе из одного мира в другой. Это вовсе не означает, что человек, который пробужден, не видит тот же самый мир, который видим мы. Как вы видите стул, так и пробужденный человек видит стул. Вы видите машину, и пробужденный человек видит машину. Различие состоит в том, что если человек действительно пробужден, если он вышел за пределы двойственности, он воспринимает все вещи, которые нам кажутся различными и отдельными, как одно и то же. Он видит стул, но в то же время он не воспринимает себя как нечто отдельное от этого стула. Все, что он видит, чувствует, слышит, он воспринимает как проявление одного и того же. Один из признаков подлинного пробуждения – прекращение поиска. Когда происходит подлинное пробуждение, нам становится совершенно ясно, кто мы и что собой представляем. Такой вопрос перед нами больше не стоит, он решен. И поэтому одним из признаков подлинного пробуждения является прекращение поиска. Внутреннего импульса, побуждения, стремления больше не возникает. Мы увидели, что ищущий обладает лишь относительной реальностью, и он исчез. В некотором смысле ищущий выполнил свою задачу. Он обеспечил необходимый импульс, движущую силу, которая помогла сознанию или духу выйти из отождествления с состоянием сна и вернуться к его естественному состоянию бытия. В том случае, если пробуждение было окончательным, ищущий поиск полностью исчезает. Если же пробуждение носит временный характер, ищущий может не исчезнуть полностью, а поиск будет еще продолжаться. Но они будут в процессе исчезновения. Как бы то ни было, само это исчезновение ищущего способно полностью изменить жизнь человека. Обычно тот, кто встает на духовный путь, начинает полностью отождествлять себя с ищущим. Вся его жизнь отныне определяется духовным поиском, стремлением к Богу, к единению, к просветлению. И вдруг случается пробуждение. Ищущий поиск и вся эгоцентрическая структура, сформировавшаяся вокруг духовного поиска, внезапно исчезает. Все это теперь предстает в истинном свете, как нечто бессмысленное и бесполезное, а потому и ненужное. Медовый месяц пробуждения. Потеря ищущего обычно воспринимается как огромное облегчение. С этого момента начинается то, что я называю медовым месяцем пробуждения. Для меня, по крайней мере, исчезновение ищущего и прекращение поиска было подобно тому, как если бы с моих плеч сняли тяжелейший груз. Я ощущал это буквально физически. Я чувствовал себя так, как будто освободился от груза. Груза, о котором раньше даже не подозревал. Практически все в момент пробуждения испытывают это. Как только сознание пробуждается от сна разделения, наступает огромное облегчение. Вот почему некоторые начинают смеяться или плакать, проявлять какие-то другие сильные эмоциональные реакции. Они испытывают облегчение, наконец-то очнувшись от состояния сна. Иногда я называю такой момент первым поцелуем. Пробуждение — это как ваш первый духовный поцелуй, ваше первое настоящее соприкосновение с реальностью, ваше первое знакомство с истиной в отношении того, кто вы и что собой представляете. Этот медовый месяц может длиться день, неделю, 6 месяцев или 2 года. У всех бывает по-разному. Главное, что характеризует данный период, это свободное течение. Все течет, в вашем существе не возникает никакого сопротивления. Жизнь воспринимается как поток. Все происходит как будто само собой. Вы на опыте познаете, что все совершается, а вы, как отдельное существо, ничего не совершаете. В самом глубоком смысле Этот период можно охарактеризовать как опыт тотального и абсолютного несопротивления. При таком полном отсутствии сопротивления жизнь течет самым замечательным образом, как по волшебству. Все происходит тогда, когда должно произойти. Решения принимаются как будто сами собой. Все кажется ясным и очевидным. Это переживание духа, нисколько не ограниченного и не искаженного иллюзиями, обусловленностями или противоречиями. Такое ощущение потока может длиться один момент, а может продолжаться и дольше. Некоторых людей так захватывает этот медовый месяц, что на какое-то время они становятся практически недееспособными, пребывая в состоянии блаженства недели, месяцы и даже годы. В древние времена люди, которые переживали такой опыт, уходили в специальные места, например, в монастыри, туда, где окружающие могли их понять. Им давали небольшую келью и оставляли в покое, пока происходил процесс. Они имели возможность переживать пробуждение в обстановке, где их понимали, считали нормальными и предоставляли необходимое пространство. В современном обществе большинство людей, переживающих подобные процессы, не живет в монастырях и находятся не в очень-то благоприятных для этого условиях. Человек в субботу может пережить необыкновенный опыт реализации, а в понедельник утром ему приходится опять идти на работу. Если его ум все еще погружен в блаженство, ему может быть очень трудно. Но именно это сейчас и происходит. Большинство современных людей не могут позволить себе такую роскошь, как сидеть в пещере несколько месяцев и ждать, пока все само собой утрясется. Такова сегодняшняя ситуация. После пробуждения часто происходит потеря ориентации. Медовый месяц пробуждения может длиться день или год, но рано или поздно человек начинает осматриваться и осознавать, что все несколько изменилось. То, что раньше служило ему ориентирами в жизни, перестало существовать. Убеждения, за которые он держался и использовал для самоопределения, оказались пустыми и несостоятельными. Большинство эгоистических мотиваций исчезло. И для ума все это может быть очень дезориентирующим. Только теперь человек начинает осознавать, что практически все его прежние мотивации в жизни были эгоцентричными. Я говорю это не в негативном смысле. Я просто имею в виду, что движущая сила, которая управляет нами в жизни до тех пор, пока мы находимся в состоянии сна, эгоцентрична. Все наши мотивации определяются тем, чего я хочу и чего не хочу. Мы постоянно задаем себе вопросы, чего я могу достичь, кто меня будет любить, сколько радости я испытаю, сколько счастья получу, сколько страданий я смогу избежать, смогу ли я получить подходящую работу, смогу ли найти подходящего возлюбленного, достигну ли я просветления. Все это эгоцентричные мотивации, в том смысле, что энергия исходит из эгоистического состояния сознания. И опять же, я не говорю, что это плохо или неправильно. Просто таково положение вещей. В состоянии сна мы все видим разделенным. Мы считаем себя отдельным существом, отдельным человеком. И этот отдельный человек постоянно чего-то ищет. Любви, одобрения, успеха, денег и даже просветления. Но после пробуждения вся эта структура разделения начинает рушиться. Человек по-прежнему остается, он не исчезает бесследно, как облако дыма. Остается даже наша личность. У Иисуса была определенная личность, у Будды была своя личность. У любого человека, который ходит по земле, есть личность. Даже у новорожденных младенцев есть личность. В этом и заключается вся красота существования. У каждого существа есть своя определенная личность. У собак и кошек, у птиц и даже у деревьев есть своя личность. Различие состоит в том, что после того, как мы заглянули за вуаль разделения, мы перестаем отождествляться со своей личностью. Даже если наше прозрение было очень глубоким и произошла значительная трансформация, основная структура личности остается. Но все, что питало и поддерживало нашу личность, все ее прежние ориентиры, принципы и эгоцентричные побуждения, все это исчезает или начинает постепенно исчезать. Что касается меня, я пережил свой первый проблеск пробуждения в возрасте 25 лет. Это было не окончательное пробуждение. Оно носило временный характер. И все же какой-то след во мне остался. Где-то внутри себя я всегда знал, что все едино, что я вечен и не сотворен. Я никогда не рождался и никогда не умру. Я понял, что моя природа, мое подлинное существо, не ограничено личностью и телом, в которых я, казалось бы, заключен. Тот мир, который я знал, и мое «я», которым я себя считал, в значительной мере разрушились. Было довольно необычно жить без всех тех мотиваций, которые раньше определяли мою жизнь. Какие-то эгоистичные мотивации и доля эгоистичной энергии во мне еще оставались. Но все же на уровне эго и на уровне основной энергии, исходящей из эго, произошло существенное растворение. Я ходил и постоянно спрашивал себя, почему я должен делать это? Почему я должен делать то? Я больше не чувствую побуждения делать это или то. Все, чем я раньше любил заниматься, больше не вызывало у меня интереса. Не то чтобы я отказывался это делать, или это вызывало у меня отвращение. Нет. Просто больше не было той эгоцентричной энергии, которая раньше питала мой интерес к этим вещам. И такое случается со многими. Ученики часто говорят мне: «Джи, раньше я любил заниматься многими вещами. У меня было хобби. Я любил ходить на вечеринки, любил запускать воздушного змея. Или бегать, или делать что-то еще, что доставляло им удовольствие». Я говорю им, что это обычное явление, когда подобные интересы начинают ослабевать, особенно если они питались энергией разделения. В отношении таких интересов, которые являются прямым выражением разделяющей энергии эго, у вас вдруг возникает вопрос: к чему все это? Одна из наших задач на пути духовного развития – растворение эго. Мы осознаем, какие страдания сопряжены с пребыванием в эгоистическом состоянии. Надеемся когда-нибудь из него выйти. Но растворение эго и пробуждение – это не одно и то же. Человек может пробудиться, независимо от того, растворилось его эго или нет. Пробудиться может даже очень сильное и разрушительное эго. Пробуждение становится началом процесса. Результатом пробуждения, его неизбежным следствием, является значительное растворение эго. Но это не значит, что эго будет с вами заодно. Эго может сопротивляться всеми своими силами. Оно может выставить весь свой арсенал. Но процесс уже начался. И если однажды вы увидели проблеск реальности, рано или поздно эго неизбежно растворится. Ничто не сможет этому помешать. Однако, пока происходит это растворение, возможна потеря ориентации. Само пробуждение сопряжено со значительной потерей ориентации. Все, что вы считали истинным, оказалось ложным. Человека, которым вы себя считали раньше, больше нет. Само по себе это переживание может быть очень приятным. Оно может принести вам огромное облегчение. Но в то же время вы можете потерять все ориентиры. Кто я теперь? Что мне теперь делать? К чему стремиться? Конечно, в случае полного пробуждения таких вопросов не возникает. Но полное пробуждение очень редко случается сразу. Поэтому для многих эти вопросы оказываются актуальными. Духовный учитель не может дать на них никаких ответов, потому что любой ответ эго обратит в очередную цель. Нужно просто понять, что потеря ориентации является частью процесса пробуждения. Это естественное явление, поскольку все для вас теперь стало новым. Вы стали новым. Ваше восприятие стало новым. Все ваше восприятие окружающего мира изменилось. Эта растерянность связана с тем, что ум пытается ориентироваться в новом для него контексте. Это подобно тому, как если бы вы выпрыгнули из самолета. Если вы будете просто спокойно падать, никаких проблем не возникнет. Но если вы начнете хвататься за воздух, пытаясь найти опору, вы потеряете всякую ориентацию. Вы не сможете понять, где вверх, а где низ. Так что потеря ориентации происходит не из-за самого пробуждения, а из-за того, что ум пытается сориентироваться. В действительности пробужденному сознанию не нужно ориентироваться. Реальность не нуждается в ориентирах. И если есть какой-то ориентир, то это глубокое чувство расслабления, полное принятие всего, что есть. По существу вы обретаете ориентацию, когда не пытаетесь ни на что ориентироваться. Вы обретаете ориентацию, просто полностью расслабляясь. На определенной стадии мы расслабляемся, но в нашем сознании пока еще нет новой энергии, которая направляла бы нашу жизнь. Конечно, эта энергия существует и все время циркулирует в нас. Это энергия единства. Она приходит непосредственно из источника, без искажений. Но часто проходит некоторое время, пока не растворятся наши эгоистические мотивации, и эта энергия не проявится в нашем сознании. Поэтому какой-то период после пробуждения мы можем быть озадачены, не зная, какая новая энергия будет нас направлять. И опять же важно просто подождать, пока пройдет процесс растворения эго. Для большинства людей этот процесс растворения может продолжаться несколько лет. В моем случае прошло 6 лет, прежде чем произошла более глубокая реализация пробуждения. По своей сути, этот опыт не отличался от первого, но он был более ясным, более глубоким и более полным. Для того, чтобы растворилось мое эго и произошла более глубокая реализация, потребовалось 6 лет. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю это. Так что я ничем не отличаюсь от большинства людей. После первого проблеска пробуждения мы проходим через процесс, который может привести к более ясному и гораздо более глубокому постижению реальности.